«Еще чего, ни за что не доверюсь каким-то грязным животным», — категорично ответила она с отвращением на лице. «Прекрасно, просто прекрасно», — средь бела дня натолкнулся на мужа-ненавистницу. «Что-то я уже жалею, что спас тебя, ТЦ, хоть я и считаю вас неотесанными варварами, но благодарной быть умею», — сменила она тон на более нейтральный. «Спасибо», — вежливо поклонилась девушка, чем заставила меня сглотнуть слюну от открывшегося вида на глубокое декольте. По сравнению с этой особой даже грудь Саюки покажется просто средней. «Что ж, ты не совсем безнадежна. У меня перед тобой долг, и я не смогу спать спокойно, пока не выплачу его», — внезапно заявила девица, буравя меня взглядом. «Поэтому скажи, чего ты хочешь? Душевного спокойствия». «Да мне ничего от тебя не надо», — ответил я чудачке. «Нет», — настойчиво не согласилась она. «Я не успокоюсь до тех пор, пока мы не будем в расчете». Очевидно, ненависть к мужскому роду мешает ей принять безвозмездную помощь от парня. «А если я попрошу что-то выходящее за рамки, нечто непристойное?» — провокационно сказал я, пытаясь спугнуть наглую девицу, да вернуться уже к тренировке. «Другого членоносца я и не ожидала», — одарила она меня ненавидящим взглядом. «Но ради закрытия долга я готова пойти и на это. Будь благодарен, ничтожество». Сделала она мне одолжение, скрестив руки под грудью. Очевидно, моя тактика не сработала. Я просто хотел проверить, насколько низко может опуститься женщина. Отплатил я ей той же монетой, надев маску жена-ненавистника. «Меня тошнит от одной только мысли о близости с тобой», — посмотрел на нее, как на грязь. «И мразь», — воскликнула девушка, чуть ли не бросившись на меня с кулаками. «Если все поняла, то отвали. Не хочу дышать с тобой одним воздухом». После этих слов я развернулся и ушел в другое помещение. Хоть я и небольшой любитель тренажеров, но лучше уж они, чем эта дура. Мое тактическое отступление удалось, и я смог продолжить занятие в спокойной обстановке. Но через 20 минут вздорная особа вновь нарисовалась передо мной. «Я вызываю тебя на спарринг», — воскликнула стерва, бросив мне в лицо пару боксерских перчаток. «Если выиграю я, то ты выполнишь одно любое мое желание, а если ты, то можешь делать со мной все, что захочешь». «Чего, блять? Да пошла ты, не собираюсь я с тобой драться. Если не пройдешь со мной на ринг, то я сообщу администрации клуба, что ты пытался меня изнасиловать». «Да кто поверит в такое?» Оторопел я от такого наезда. «Я хожу сюда больше года, а ты, судя по всему, здесь новенький. Как думаешь, кому они поверят?» — сказала она насмешливым тоном. «Ах ты дрянь, хорошо, пойдем. Мне уже и самому захотелось тебя избить», — процедил я сквозь зубы, натягивая на руки перчатки. «Я прекрасно знаком со статистикой и знаю, что отделаться от таких обвинений будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно. Как такового выбора у меня и не оставалось, оттого пришлось пойти на поводу у этой сумасшедшей суки. Данный спортивный клуб был не особо большим, однако отдельное помещение с грушами и октагоном в нем присутствовало. Именно туда мы и направились. Ямыка Шираки, запомни имя той, кто унизит тебя в этом бою», — произнесла эта девка, в очередной раз вызвав у меня желание съездить той по красивому личику. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 17. Бой будет проходить по правилам смешанных единоборств. Ноги, руки, броски, удушающие, все это разрешено. «Готов?» — спросила Мыка, натянув перчатки. «Я-то готов, а ты? Что может слабая девушка против парня? Ваша роль – прислуживать и во всем угождать мужчинам. С чем ты, как я посмотрю, справляешься из рук вон плохо? Думаешь, сможешь победить меня?» — провоцировал я ее, говоря абсолютно не то, что думаю. Слишком уж хотелось отыграться за все доставленные ею неудобства. «Начали!» — воскликнула девушка, не став вступать в диалог. Однако ярость в глазах лучше всего свидетельствовала о том, что мои слова смогли задеть ее, и это прекрасно. Обидные слова вкупе с поражением поставят стерву на место. «Напады», — снисходительно сказал я. Соперница не стала отказываться и медленным шагом направилась в мою сторону. А как только вошла в необходимую для атаки дистанцию, тут же нанесла пару не самых сильных ударов, которые я без проблем принял на блок. Следующая минута прошла примерно в таком же темпе. Она атаковала, а я защищался или уклонялся. Поняв, что девушка мне не соперник, я еще больше расслабился. Как оказалось, зря, ведь в следующий момент ее рука смазалась от скорости и впечаталась мне в живот. Кха, съеживаюсь от внезапной боли, не успеваю восстановить дыхание, как приходится уклоняться от следующего удара, за которым последовали все новые и новые. И только в половине случаев мне удавалось уклоняться. Оказалось, минуту назад девушка не выкладывалась даже на треть. В скорости она не превосходила меня, а вот в силе выигрывала с небольшим отрывом. Даже когда у меня получалось поймать ее удар на блок, тело сносило на пару шагов назад, а в голове раздавался колокольный звон. И тут-то я вспомнил, что Кики никогда в жизни не занимался боевыми искусствами, а соперница, судя по отточенным движениям, посвятила им немалую часть жизни. Скорости моей реакции едва хватало, чтобы заметить атаку, но той никак не хватало на то, чтобы уклониться. В это тело попросту не было забито нужных для боев рефлексов. Восстановив сбившуюся дыхалку, решаю играть от нападения. И эта тактика возымела успех. Благодаря эффекту неожиданности у меня вышло нанести пару болезненных ударов в голову соперницы. Вот только недолго мне сопутствовала удача. Мыка, воспользовавшись тем, что я открылся при ударе, провела грамотную контратаку. Челюсть взорвалась болью, а зрение помутнилось. Девушка не дала мне восстановиться и снова ударила, но на этот раз ногой. Если я думал, что в прошлый раз было больно, то я ошибался. Не в силах устоять на ногах из-за сильного головокружения, падаю на спину. Чувствую, что сознание ускользает, но усилием воли удерживаю себя от провала во тьму. Я не могу проиграть этой оголтелой муже-ненавистнице. Открыв систему, вкладываю 4 кайна в интеллект в надежде повысить скорость обработки информации и вернуть ясность ума, а оставшийся кайн отправляю в телосложение. Удача. 35. Интеллект. 15-19. Привлекательность. 12-13. Телосложение. 16-17. Головокружение исчезло без следа, а мысли неслись со скоростью синкансена. Хоть я и дал себе зарок не увеличивать в ближайшее время телосложение, но ситуация сложилась так, что без чего-то подобного мне было бы не победить. Сейчас мне кровь из носу необходимо сравняться с ней в силе. К сожалению, это едва ли даст мне серьезные преимущества из-за колоссального разрыва в умениях и рефлексах. Даже в прошлой жизни я не был бы ей соперником в этих аспектах. Еще одним плюсом моих действий стало полное восстановление выносливости. И даже полученные ушибы перестали болеть, возможно, полностью зажив. Удостоверившись, что могу продолжать наш спарринг, пошатываясь, поднимаюсь на ноги, делая вид, что с трудом держусь в сознании. «Ты первый, кто встал после моего хайкика», — нахмурилась Мыка, «но нет смысла продолжать, ты ведь еле стоишь на ногах, нападай», — бросил я с широкой ухмылкой на лице. «Просто признай поражение и мы закончим», — покачала головой Мыка. «Тогда зачем благородно дала мне прийти в себя, могла бы добить, и дело с концом, не видела смысла, ведь была уверена, что ты уже не встанешь, в этом ты ошиблась. Я прекрасно себя чувствую, говорю правду, но увидел лишь скепсис на лице соперницы. Сдайся, я не буду требовать чего-то чрезмерного или унизительного. Нападай, сучка». Выбесила меня жалость с ее стороны. Сам напросился, кинулась на меня Мыка, видимо стремясь закончить все одним ударом. К ее сожалению, в этот раз я видел ее движение четко и ясно, и даже успевал уворачиваться. Пусть соответствующих рефлексов у меня и не появилось, но благодаря увеличившемуся параметру интеллекта, я мог осознанно анализировать ход боя и принимать своевременные решения. Как только девушка открылась, я перестал притворяться и включился в сражение в полную силу. Как итог, она пропустила десяток атак по туловищу и лицу, прежде чем смогла разорвать дистанцию. «Значит, это была уловка?» «Тяжело дыша», — спросила девушка, поняв, что ее провели. «И ты на нее купилась», — сказал я, довольно улыбнувшись. «Знаешь, грязные трюки могут работать в обе стороны», — произнесла Мыка, вытирая кровь, идущую из разбитой губы. «Можешь попытаться. Потом не жалуйся», — ответила соперница, снова идя на сближение. Несмотря на ее заявление, за следующие несколько минут девушка не смогла нанести мне хоть сколько-нибудь значительный урон, какие бы обманные маневры она ни применяла. Напротив, я уверенно теснил ее за счет превосходства в скорости движения и реакции, нанося редкие, но болезненные удары в незащищенные места. И пусть мне не часто удавалось попасть той в голову, но вот в торс еще как. Тяжелее всего было уворачиваться от размашистых ударов ее ног, слишком уж мощными те были. Каждый принятый такой на блок заставлял неприятно морщиться от боли. Сам же я даже не пытался задействовать ноги, прекрасно понимая, что делать такое без соответствующих тренировок, значит самолично вручить девице победу. Вскоре, Пропустив весомое количество ударов, моя спарринг-партнерша поплыла. Заметив это, я еще сильнее взвинтил темп, не давая той прийти в себя. Когда победа казалась практически свершившимся фактом, случилось то, чего я не ожидал. Несмотря на всю мою бдительность, от внезапного плевка в лицо увернуться трудно. Слюна попала мне в глаза, на несколько секунд полностью застилая взор. Сучке этого хватило, чтобы поднырнуть мне под руку и провести бросок через бедро. Мой позвоночник прострелило болью, когда спина встретилась с канвасом октагона. Стараясь абстрагироваться от боли, подношу руку к лицу, чтобы протереть глаза, но девушка, схватившись за нее, не дает мне этого сделать. Не успеваю что-либо предпринять, как она ловким движением переворачивает мое тело так, что голова оказывается где-то возле ее паха, и тут же оказывается в захвате ног. Ее бедра стали с силой давить на мою голову и шею, тем самым перекрывая доступ к кислороду. «Вот и все», — злорадно произнесла Мыка, продолжая удерживать одну из моих рук. Оставшаяся же рука была прижата к моей шее в столь неудобном положении, что сделать ею что-либо было нереально. В борьбе я был полнейшим профаном, а потому не знал, как вообще возможно вырваться из такого вот захвата. И сколько бы ни ломал голову, не мог найти выход, тратя силы на бессмысленные трепыхания между ее накачанных ног. К несчастью, воздуха у меня оставалось меньше, чем упрямство, и вскоре я отключился. Глава 18. Очухался. Было первым, что я услышал, придя в себя. Десяток секунд ушло на понимание ситуации и попыток вспомнить исход нашего поединка. Я проиграл, хватаюсь за голову от накатившего отчаяния. Да, сильный мужчина, что был так уверен в своей победе, оказался ничтожеством. Отключившимся меж моих ног, глумилась девушка, смотря на меня сверху вниз. Не могу поверить, что потерпел такое сокрушительное поражение. Хоть соперница и победила за счет грубого нарушения правил, но моей гордости от этого не легче. Ведь даже без плевка она многократно сильнее меня в грэпплинге. К тому же я тоже смухлевал, прибегнув к помощи системы. Без этого я бы проиграл уже в первые минуты боя. «И что теперь?» – спросил я, имея в виду ее желание, как победительницы. «Для начала становись на колени и вылизывай мой ботинок, червь», – произнесла Мыка, отставив ножку. «Такого ты ожидал? Что? То есть ты не этого желаешь?» Удивленно склоняю голову на бок. «А ты этого так хочешь?» – хищно улыбнулась победительница. «Нисколько. Тогда нет. Ведь я пообещала, что не буду требовать чего-то унизительного. О чем уже жалею», — ответила садистка грустным тоном. «Тогда не тяни», — потребовал я ответа, поднимаясь на ноги. «Если ее желание будет чрезмерным, то просто откажусь, сославшись на нечестную победу. Ты станешь моим партнером по тренировкам», — указала она на меня пальцем. «Что ты вкладываешь в это понятие?» — нахмурился я, не до конца веря в то, что ее пожелание может быть столь простым. «Ты верно заметил, что мне нужен человек, который будет страховать меня. Вот я и выбрала тебя на эту роль. Плюс будешь моим спарринг-партнером», — радостно ответила она, видимо представляя, как сможет бить мне лицо на постоянной основе. Да, правду говорят, что инициатива любит инициатора. Хорошо, это приемлемо, соглашаюсь с ее условиями. Тогда пойдем, — бросила девушка, направившись в сторону зоны, где располагались гимнастические коврики и прочие легкие снаряды для фитнеса. «Что, прямо сейчас? Почему бы и нет? Я успела отдохнуть, пока ты валялся без сознания, и теперь полна сил». Не видя причин возражать, просто последовал за девушкой. «Мыка, да, должен заметить, что ты в удивительно хорошей форме», — завязываю разговор, стараясь заполнить неловкую паузу. «А тебе можно сказать то же самое. Кстати, я так и не услышала твоего имени». «Кикикирю», — представился я, протягивая руку. Девушка задумалась на несколько секунд, прежде чем все-таки пожать мне руку. Первое негативное впечатление от девушки немного смазалось, хоть я и не забывал, с кем имею дело. Но нельзя не признать впечатляющие личностные качества Мыка, выгодно выделяющие ее на фоне той же Юики. Да и вообще, возникает чувство, будто ее ненависть к мужчинам сплошь напускная. «Подержи мои ноги, пока я буду качать пресс», — изрекла новоявленная партнерша, ложась на поролоновый коврик. «Без проблем», — встаю коленями ей на кроссовки, и девушка приступает к скручиваниям. Каждый раз, когда туловище спортсменки доходило до верхней точки, ее грудь практически касалась моего лица. «Отличная тренировка на выдержку». «Да, несомненно. Что-то не так?» — поинтересовалась она, заметив мою странную реакцию. «Нет, все нормально», — ответил я, с трудом отводя взгляд от ее шикарной груди. Закончив со скручиваниями, Майка решила перейти к приседаниям со штангой. «Может, ты сделаешь приседания на машине Смита? Тогда тебе не понадобится страховка». «Нет, ее конструкция вынуждает следовать четко заданной траектории, что чревато смещением суставов», — объяснила мне прописные истины Майка, не понимая всего масштаба проблемы. «Страховка приседающего заключается в том, что нужно встать сзади и обхватить партнера за талию, выполняя приседания одновременно с ним. Когда моя партнерша приступила к выполнению упражнения, то моя проблема стала очевидна и для нее. Это ведь не фонарик, да, а чего ты ожидала?» Потираясь задницей о мой пах, беспомощно пожимаю плечами, даже не думая смущаться. «Мой просчет», — кивнула она, вернувшись к приседаниям. «Эй, ты просто продолжишь, нужно ведь закончить подход», — ответила сосредоточенная Майка. «Главное, чтоб я первый не кончил», — пробормотал я. С каждым ее движением тонкая ткань шортиков терлась о мой возбужденный орган. Накачанная попка не давала никаких шансов мысленно отстраниться от всей этой ситуации. Мне даже стало казаться, что девушка начала специально сильнее выпячивать таз. Слишком уж усилилось давление, оказываемое на моего друга. Секунды текли словно часы, превращаясь в настоящую пытку. Полагаясь на мою помощь, девушка не боялась делать упражнения до отказа, а посему к последнему повторению она приступила с трясущимися ногами и, естественно, не смогла осилить его самостоятельно. Здесь-то мне и пришлось слегка ей подсобить. «Спасибо», — поблагодарила Майка, убирая прилипшую к мокрому от пота лбу прядь волос. «Пожалуйста, и пока ты отдыхаешь, я тоже сделаю подходик», — произнес я, залезая под штангу. «Хорошо, что ты делаешь?» — удивленно спросил я, почувствовав руки Майка на своей талии. «Страхую. Не нужно, сам справлюсь. Немногим ранее ты распекал меня за неосмотрительность, а теперь поступаешь точно так же. Не думаешь, что это попахивает лицемерием?» — ответила она, прижавшись к моей спине своими буферами. «Да уж, поставила меня в тупик. Хотел сбросить возбуждение за счет физической нагрузки, но все стало лишь хуже». Стояк заметно выпирал через спортивные штаны, мешая сосредоточиться на задаче. «Ты это специально?» — спросил я обреченным тоном. «Что ты имеешь в виду?» — ответили мне лукавым тоном. «Черт, думал, что пойду в тренажерный зал для тренировки тела, а вместо этого тренирую силу воли. Чувствую, после сегодняшнего дня можно будет спокойно идти в ряды шаолиньских монахов. Знаешь, я ведь не Махатма Ганди», — пожаловался я, припомнив, что этот знаменитый общественный деятель упражнялся в самоконтроле, ложась голышом в постель с молодыми девушками. «Никто не требует от тебя бороться за независимость Индии», — сделала Майка вид, что не понимает, о чем я, или действительно не разгадала отсылку. «Ладно, быстрее начнем, быстрее кончим», — собрался я с духом и приступил к приседаниям. Первые два повторения все шло просто прекрасно, кровь хлынула к мышцам, а разум сосредоточился на том, чтобы придерживаться правильной техники. Но начиная с третьего, рука девушки стала как бы случайно соскальзывать на мой пах, а чуть позже и вовсе начала тереться о него. «Вот же ж сучка! Прекрати!» – потребовал я дрожащим голосом. «Должна же я компенсировать моральный ущерб, нанесенный твоими резкими словами. Что может быть лучше мальчика, послушно извивающегося в твоих руках?» – прошептала она мне на ухо сексуальным тоном, перестав скрывать свои истинные садистские намерения. «Я разрешаю тебе кончить от моей руки. Знаешь, грязные трюки работают в обе стороны», — ответил я ее же фразой. Мальчик набрался смелости. «Ой, как страшно», — издевательски произнесла она, с неимоверным трудом закончив подход. Ставлю гриф на место и отхожу от девушки на несколько метров, где ее шаловливые ручки точно не достанут до моего солдата. «Сучка», — выпалил я, добившись только довольной улыбки с ее стороны. «Теперь моя очередь», — подошла она к стойке, взваливая гриф на плечи. «Страхуй. Ух, сейчас я тебя так подстрахую». Одной рукой обхватываю ее торс, а вторую кладу на задницу. Теперь при каждом удобном моменте жмакаю Майка за аппетитную попку, другой рукой поглаживая ее лобок в опасной близости от клитора, лишь иногда задевая его. Если мои действия и доставили девушке неудобства, то она не выдала этого ни словом, ни делом. Однако промокшие в гульфиковой зоне шорты лучше любых слов говорили об эффективности выбранной тактики. «У тебя по ногам течет», — сообщил я, заметив тоненькие ручейки влаги, стекающие по ее бедрам. «Это пот», — невозмутимо парировала девушка, заставляя задуматься, а действительно ли она является садисткой, а не мазохисткой. Создавалось впечатление, будто бы именно этого Мыка и хотела с самого начала, а я все это время играл по ее правилам. В этот раз садомазохистка не стала работать до отказа и спешно повесила штангу уже на 10-м повторении, чтобы тут же выгнуться дугой и оросить пол своими выделениями. Моя рука при этом была зажата между ее бедер, что дало мне незабываемую возможность прочувствовать себя на месте героев ужастиков, неосмотрительно засунувших конечность в выключенный, как им казалось, измельчитель. Кости остались целы, но повторять такое больше я точно не захочу. Ты должен взять на себя ответственность. Выдала Мыка шаблонную фразу. Какого рода? Конечно же вытереть пол. Пакостно улыбнулась она, разом руша мои предположения. Ну ты и кадр, восхищенно сказал я. Но пол будешь вытирать сама. Глава 19. Достижение. Доведение Мыка Шираки до оргазма 1 уровня. Выполнено. Награда. 1 коин. Когда я уже думал, что в этот раз система решила прокатить меня с наградой, сразу же прозвучало заветное уведомление. Собственно, из расчета на такую вероятность, как раз таки и были совершены мои действия. Хотя небольшую месть тоже не стоит списывать со счетов. На этот раз никто из нас не высказал желания продолжить тренировку, и мы распрощались, обменявшись номерами телефонов. Удовлетворенная девушка скрылась в раздевалке, а я, будучи до сих пор возбужденным и ни разу не удовлетворенным, быстро переодевшись, поплелся домой. Чувствую себя каким-то вибратором, которым поигрались и кинули в закрома шкафа. И даже то, что в итоге я получил с этого системную награду, слабо скрашивает ситуацию. В голове крутились мысли определенного толка, но рядом не было никого, с кем бы я мог сбросить сексуальное напряжение. Встреча с Саюки только завтра и переносить ее, тем самым меняя собственное решение, было не в моих правилах. Как тренировка? Поинтересовалась Мидзуха, как только я вернулся домой. Выматывающе, кратко ответил я, позволяя сестре снять с меня куртку. Возможно, тебе вернет силы Карри, который я приготовила, улыбнулась она, стягивая с себя розовый фартук. Моя ты прелесть, обнял я Мидзуху, умиляясь ее заботе. Силы стали возвращаться ко мне, как только я увидел тебя. Но твоя готовка, несомненно, ускорит сей процесс. Брат, тебе так нравится смущать меня? Наигранно надулась она. Мне нравится видеть смущение на лице моей милой сестренки, не стану этого отрицать. Так и знала. Но это не значит, что я врал. Я все равно обиделась. Продолжила свою игру Мидзуха. А знаешь, ты постоянно что-то делаешь для меня, а я для тебя ничего. Поэтому чего бы ты хотела от меня сегодня, я делаю это потому, что хочу. Тебе не нужно отвечать тем же, покачала девушка головой. Я тоже так захотел, так что выкладывай, остался я стоять на своем. Ну если ты так хочешь, то я не отказалась бы от массажа. Когда много времени проводишь на кухне, плечи затекают и становятся, будто каменными. Тогда ложись, я помогу тебе с этим. А как же ужин? Подождет. Мидзуха провела меня в свою комнату, где сняла рубашку и, оставшись в одном нижнем белье, легла на свою кровать. Лифчик будет мешать, поэтому расстегни его, пожалуйста, попросила сестра, прежде чем я начал. Уверена, немного удивился ее просьбе. Конечно, преспокойно ответила сестра без капли сомнений в голосе. Как скажешь, произнес я, легко справившись с застежкой одной рукой. То, как быстро тебе удалось это сделать, заставляет задумать о том, «Сколько же раз ты делал это прежде?» – вымолвила Мидзуха, подозревающим тоном. «Я делаю это впервые», – ответил я, мысленно добавив, «в этом мире». «ХММ», – едва ли поверила мне сестра, но развивать тему не стала. Мои руки легли на бархатистую кожу Мидзухи и стали массировать ее плечи, постепенно спускаясь к лопаткам, а позже и к пояснице. «МММ», – довольно промурчала сестра в ответ на мои прикосновения. «Тебе приятно?» «Очень. Можешь помассировать и мои ноги?» «Без проблем». На Мидзухе были лишь коротенькие шорты, которые абсолютно не мешали массажу. Я начал со ступней и медленно продвигался вверх, пока не остановился на линии шорт. «Чуть выше, пожалуйста», — попросила сестра. Выполнив ее просьбу, я продвинулся еще дальше, начав массировать ее бедра. «Еще выше. Куда уж выше. Не уверен, что братьям можно прикасаться там», — ответил я. Несмотря на свои же слова, какая-то часть меня сильно желала продолжить, но с ее подавлением пока что справлялась рациональная часть разума. «Да, прости, я совсем забылась», — грустно произнесла Мидзуха. «Ведь твоя девушка не одобрила бы этого». «Какая еще девушка?» — настороженно спросил я. «Саюки Такихара. Я видела, как мило вы ворковали на перемене. По сравнению с ней моя фигура должна казаться тебе недоразвитой. Мы не в таких отношениях, откровенно не понравилось мне, куда зашел наш разговор, и у тебя отличная фигура. Уверен, любой парень был бы без ума от твоих форм. Любой, кроме того, кто мне интересен», — понуро ответила сестренка. «Ты мне о нем не рассказывала», — выдвинул я претензию, нахмурившись. «Конечно, сомневаюсь, что ты обрадуешься, если я раскрою его личность», — многозначительно сказала Мидзуха. «Кто бы это ни был, он мне уже не нравится». «Он настолько тебе нравится?» «Да, я люблю его всем сердцем. Знаешь, не проходит и недели, чтобы кто-то из мальчиков не признался мне в чувствах. Но я всех отвергаю, ведь мне нужен только он», — сделала неожиданное признание Мидзуха. От ее слов стало тяжело на сердце. «Вроде бы стандартная ситуация, но отчего-то мне больно слышать, что у сестры есть возлюбленный», и одновременно с тем в душе зародилось подозрение. «А если он не испытывает к тебе того же, если он любит другую, это ничего не меняет. Я всегда буду рядом, даже если любовь окажется невзаимной. На сегодня все, завтра рано вставать, мне нужно выспаться», резко прерываю наш разговор, направляясь к выходу из ее комнаты. Сидя в компьютерном кресле, я прогонял недавний разговор с сестрой. Что-то смутило меня в ее словах, но не могу понять что. Стремясь отвлечься, открываю на компьютере программу, которая записывает происходящее в моей комнате, и перехожу в архив записей. Наобум выбираю вчерашнюю ночь и просматриваю все, на что среагировала камера. В основном все моменты, когда включалась запись, были вызваны тем, что я ворочился во сне. Но нашелся и момент, когда в комнату вошла Мидзуха. «Подождите-ка, а что она тут делает?» На записи видно, как сестра вошла в комнату и, остановившись возле моей кровати, скинула с себя одежду, оставшись полностью голой. К моему стыду, от вида обнаженного тела собственной сестры в штанах поднялась нехилая такая палатка. Но, переборов смущение, я продолжил наблюдать. Достав из выпавшей одежды телефон, девушка подошла ко мне и принялась себя фотографировать, то и дело меняя позы, от лицезрения которых мои штаны норовили лопнуть в районе ширинки. Сделав несколько десятков фотографий, Мидзуха оделась и вышла из моей комнаты. «Что за нахер?» Открыв записи предыдущих дней, я быстро их промотал и нашел еще несколько подобных случаев. «Вот так сестренка, вот так тихоня. Мало мне было садисток и мазохистки, так теперь еще и эксгибиционистка. Стоп, а ведь таинственная Золушка оставила вместе с письмом и часть своего гардероба. Есть ли здесь связь?» Внезапно меня осенило, что я проверил абсолютно всех, кроме собственной сестры, которую сразу же вычеркнул из списка подозреваемых. Может ли быть, что зря? Но не может же она влюбиться в брата? Или может, что, если сегодня она говорила именно обо мне? Вроде бы все сходится, но поверить в такое очень трудно. Возможно, я просто спешу с выводами, как и в прошлые разы. Чувствуя нарастающую головную боль, выключаю компьютер и валюсь без сил в кровать. Завтра. Все завтра. Глава 20. Попивая чай после плотного завтрака, я не сводил пристального взгляда с Мидзухи, прокручивая в голове все, что мне о ней известно. Пока в один момент я не нашел в памяти Кики один довольно интересный факт. Его день рождения 11 октября, а у сестры 3 марта. Разница в возрасте между нами всего 5 месяцев, что просто невозможно по понятным причинам. Кики ни разу всерьез не задумывался об этой странности, считая, что его родители просто хорошо постарались. Мне же хотелось расшибить лоб о кухонный стол от столь раздражающей тупости. Вывод по всей этой ситуации напрашивался сам собой. Мы с Мидзухой не родные брат и сестра. «Брат, у меня что-то на лице?» — спросила Мидзуха, поймав на себе мой взгляд. «Помимо красоты», — ответил я вопросом на вопрос, не торопясь сразу же раскрывать свои карты. «Я ведь не хочу повторить свои прошлые ошибки. Братик тоже красивый», — произнесла смущенная сестра. «Спасибо. Кстати, сегодня не жди меня рано, я пойду на встречу с Саюки», — сказал я не столько для того, чтобы предупредить, сколько с целью посмотреть на ее реакцию. «Ты ведь говорил, что вы не в таких отношениях», — нахмурилась Мидзуха, едва не расплескав свой чай. «Не в таких», — подтвердил я. Тогда почему ты уже второй раз идешь с ней на свидание? Твои вчерашние слова заставили меня о многом задуматься, начал я свою речь, воплощая в реальность на скорую руку придуманный план. Я никогда этого не говорил, но у меня тоже есть небезразличный мне человек. Но ситуация такова, что даже если ей станет известно о моих чувствах, нам все равно не быть вместе в силу моральных норм, принятых в этой стране. И это уже не говоря о том, что, судя по всему, она любит другого, забросил я наживку, отхлебнув из чашки. Я но ведь это, попыталась что-то сказать девушка, но постоянно сбивалась на полуслове. Вот я и решил, что нужно идти дальше, отбросить детскую влюбленность и взглянуть на мир более трезво. А Саюки, прекрасная кандидатка на роль моей девушки, забиваю последний гвоздь в крышку гроба, внимательно отслеживая реакцию сестры. Но ведь нельзя так просто сдаваться. Возможно, она тоже тебя любит, просто произошло недопонимание, воскликнула Мидзуха, поведя себя ровно так, как я того и ожидал. Я дал достаточное количество подсказок, чтобы она смогла дойти до нужной мне мысли. Мидзуха умная девушка, а потому сразу догадалась, что речь идет именно о ней. Всего несколько слов, и вот, сестра попала в патовую ситуацию, в которую она сама же себя и загнала. Теперь либо она признается в своих чувствах, либо навсегда меня потеряет, фактически своими же руками толкнув возлюбленного в руки другой девушки. По крайней мере, именно такое впечатление у нее должно сложиться. «Я», — заикалась сестра, так и не найдя в себе сил раскрыть свои чувства. «Саюки очень милая и сексуальная, а главное, отвечает мне взаимностью. Думаю, что из нас выйдет хорошая пара. А ты как думаешь?» Бросил я последнюю припасенную провокацию. «Нет», — крикнула сестра, резко встав из-за стола. «Я тебя люблю. Это я оставила то письмо. Я знаю, что...» Застыла Мидзуха соляным столбом. «Ты знал, чему ты удивляешься? В конце концов, ты единственная, кого я не проверил», сразу же вычеркнув из списка подозреваемых. «Мой просчет, не думал, что моя сестра окажется извращенкой, влюбившейся в собственного брата». «Извращенкой?» – неверяще переспросила она. «Я имел в виду твою любовь к эксгибиционизму и фотографии голышом. Думала, я не узнаю?» – спрашиваю лукавым тоном. «Как? Легко. Достаточно было поставить веб-камеру и держать ее всегда включенной. Занятные вышли видео. Я даже сделал скриншоты самых интересных моментов. Вот, полюбуйся», — передал я ошеломленной сестре телефон. «Теперь я тебе отвратительно?» — понуро спросила сестра, пролистав фотографии. «Отнюдь, мое мнение о тебе не изменилось. Значит, мы можем начать встречаться?» — обрадовалась Мидзуха. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Но почему? Я люблю братика, а братик любит меня, что нам мешает?» — прощебетала девушка, скомкав своими пальчиками скатерть от волнения. «Все не так просто. Когда я пытался выяснить отправительницу письма, у меня завязались довольно близкие взаимоотношения с несколькими девушками. А с Саюки, которую я некоторое время считал хозяйкой тех трусиков, мои отношения и вовсе зашли несколько дальше обычных свиданий. Признайся ты с самого начала, и все могло бы сложиться по-другому», — сказал я, умело смешивая правду с ложью. «То, что я сейчас делаю, иначе как свинским поступком не назовешь. Однако и бросать Саюки ради отношений с Мидзухой я не собираюсь. Это уже не говоря о Шизуке, на которую у меня тоже имеются планы. Но и просто отказываться от сестры мне не хочется, а потому постараюсь подвести ее к нужному мне решению». «Но как же так, Мидзуха?» — произнес я нежным тоном, погладив девушку по щеке. «Ты заслуживаешь гораздо большего, чем быть просто одной из. Я ведь не смогу отказаться от других, не смогу предать доверившихся мне людей. Нет, брат, я сама буду решать, чего заслуживаю, а чего нет», — показала решительный настрой сестра. «Ты не разочаровался, увидев мою извращенную сторону? Не отказался от меня, как я того боялась? Вот и я приму тебя таким, какой ты есть», — сказала девушка, бросившись ко мне в объятия. «Ты хоть понимаешь, на что соглашаешься?» — задал я вопрос, стараясь скрыть победоносную улыбку. «Да, и понимаешь, что я сегодня пойду развлекаться с другой девушкой?» От такой постановки вопроса Мидзуха нахохлилась, но тут же скрыла это, вернув лицу нейтральное выражение. «Брат, хотя бы не говори о таком вслух. Нет, если хочешь быть со мной, то должна понимать, тебе придется мириться с этим». Приподнимаю лицо Мидзухи за подбородок и смотрю ей в глаза. «Точно ли ты готова к подобному? Мне все равно, с кем ты будешь встречаться, Главное, не отказывайся от меня». С этими словами губы Мидзухи накрыли мои. В этот поцелуй с привкусом запретных отношений было вложено столько чувств, что я без всяких сомнений поставил его на первое место. Несмотря на то, что мы не родные брат и сестра, памяти Кики было достаточно, чтобы я воспринимал Мидзуху как родную. Оттого ощущения были лишь острее. Коварная сестренка развращает брата, затягивая в порочные сети инцеста, ухмыльнулся я, как только девушка разорвала поцелуй. «Вообще-то мы не связаны кровными узами», – парировала она. «Знаю, но я все равно воспринимаю тебя в первую очередь как сестру», – отметил я, проводя пальцем по ее припухшим от поцелуя губкам. «Похоже, у тебя тоже есть свои фетиши», – обрадовалась девушка, поняв, что не одна она здесь имеет темную сторону. «Ты даже не представляешь, насколько много у меня их. Со мной ты можешь не волноваться об этом, я приму тебя любого», – прошептала Мидзуха, обняв меня еще крепче. От упругих грудей, прижимавшихся к моему торсу, хотелось забить навстречу с Саюки и вплотную заняться сестренкой, но, взяв себя в руки, я подавил столь низменные порывы. Намечающаяся встреча гарантировала стать ничуть не менее интересной, а главное, долгожданной. Слишком долго я планировал, что и как буду делать со своей рабыней, чтобы вот так просто дать заднюю. «Нам пора в школу», напоминаю я. «Ты прав», тяжело вздыхает Мидзуха. «Может, пропустим? Нельзя, образование, важная ча. Тебе ведь просто не терпится увидеться с большегрудым сенпаем», прервала меня Мидзуха. «Не ревнуй, твоя грудь лишь немногим меньше». «Вот именно, к тому же мои более упругие. Можешь сам в этом убедиться», заявила сестра, бесстыдно прижав мою руку к своим буферам. Не устаю удивляться смелости местных девушек. О том, что Мидзуха испытывает волнение, свидетельствовали лишь слегка заолевшие кончики ушей. «Возможно», — лаконично ответил я, не признаваясь, что у нее самые упругие сиськи из всех, что я когда-либо щупал. «Дзинь. Достижение. Раскрытие тайны Мидзухи Кирю. Выполнено. Награда. 1 кайн. Глава 21. Сразу же после первого появилось и второе уведомление. Достижение. Установление отправителя любовного письма. Выполнено. Награда. 4 кайна. В этот раз система расщедрилась аж на 4 кайна, чему я был весьма и весьма рад. Поражение от рук пусть и сильной, но девушке помогло понять, что останавливаться на достигнутом я не желаю. А взять реванш стало делом чести, а точнее, задетой гордости. Здесь-то мне и пригодятся кайны. Хотя даже они не решат проблему полного отсутствия у тела необходимых рефлексов. Нужно задуматься о поиске места, где я бы смог подтянуть боевые навыки. «Твоя грудь, без сомнений, прекрасна, но она не спасет нас от опоздания в школу», напомнил я Мидзухе, найдя в себе силы убрать руку с этих манящих полушарий. «ТЦ, не вышло», раздосадованно ответила сестра. «И на что же ты, хитрюшка, рассчитывала?» «На то, что братик набросится на меня прямо здесь, и у него уже не останется сил на большегрудую воровку», расстроенно промолвила Мидзуха. «Тогда да, не вышло. Но не беспокойся, у нас будет много времени, чтобы получше узнать друг друга», утешающе произнес я, погладив девушку по голове. К первому уроку мы в итоге успели в последний момент, за что я был наказан строгим взглядом Шизуки. Он мне казался скорее милым, чем угрожающим. Урок Шизуки Хирацуки был, как и всегда, полон новой информации, которую требовалось законспектировать и осмыслить. Только после звонка, знаменовавшего конец урока, я смог вытащить из портфеля невзрачный белый конверт, лежавший в моем шкафчике для обуви. Спеша на первый урок, я не стал его сразу же вскрывать, а просто бросил в портфель, из-за чего на протяжении 50 минут терзался догадками по поводу содержимого сего конверта. Надеюсь, что это не очередное любовное письмо, а если все же оно, то хотя бы подписанное. Не хотелось бы заходить на второй круг недавно пройденного квеста с поисками очередной Золушки. Когда я вскрыл конверт, из него выпала одна единственная фотография и записка. На миг мое сердце пропустило удар. Все дело в том, что на фотографии была запечатлена Саюки, одетая в откровенную униформу горничной, и я, который как раз погружал руку глубоко в ложбинку между ее грудями. Спрятав фотографию во внутренний карман пиджака, пока ее никто не увидел, я взял в руки лист бумаги с печатным текстом на нем. Послание гласило: «Кирюкики, если вы читаете это, немедленно приходите в комнату астрономического клуба на третьем этаже. Если вы откажетесь, то ваша репутация может сильно пострадать». «Прекрасно. К кто-то в этой школе все же решил меня шантажировать. А я еще считал себя чересчур осторожным. Взяв портфель, я немедленно отправился на назначенное место, не решаясь проверить на прочность терпения отправителя. Мне было абсолютно все равно на столь детскую угрозу, но подставлять Саюки я не хочу. Если фото будет обнародовано, то нас вполне могут исключить из школы. Поднявшись на третий этаж, я добрался до двери астрономического клуба и без стука отворил ту. Встретила меня кромешная темнота, отчего я потянулся за смартфоном, намереваясь включить фонарик. Однако мне было не суждено воплотить задуманное. Не успел я сделать и пару шагов, как откуда-то сверху на меня свалилось тело. От неожиданности я не успел отойти в сторону и был опрокинут на пол. Из-за темноты, царившей в комнате, я не мог рассмотреть лицо человека. Однако, увидев очертания юбки и почувствовав мягкую попку на своем животе, пришел к выводу, что это была девушка. «Пожалуйста, не двигайтесь», — эхом отозвался голос в комнате, а следом мне в лицо сунули экран смартфона, на котором была та же фотография, что и в конверте. «Если вы сделаете хоть малейшие движения, пожалуйста, считайте, что ваша обычная жизнь закончена. Если вы выслушаете мою просьбу, то я избавлюсь от этой фотографии». «Я слушаю», — спокойно ответил я, продумывая план своих дальнейших действий. Мои глаза стали привыкать к темноте, и я смог увидеть лицо девушки более отчетливо. Она хоть и была довольно милой на вид, но выглядела слишком молодо, походя скорее на ученицу средних классов. Ее рука мягко сжала мою униформу, и дрожащими губами она произнесла: «Это я думаю, что это любовь». Поначалу я была просто счастлива наблюдать издалека, но через некоторое время не смогла сдержать переполнявших меня чувства. Я не знала, что делать, поэтому случайно пригрозила тебе этой фотографией. Мне приятны твои чувства, но не думаю, что смогу ответить взаимностью. Мне, как бы это сказать, нравится девушке несколько постарше, осторожно сказал я. Что, а при чем здесь ты? Удивилась незнакомка. Когда с моих уст уже собирались вырваться слова, описывающие все, что я думаю об ее умственных способностях, в открытое окно ворвался легкий ветерок и поднял занавески, и этот солнечный луч осветил комнату. Зрелище передо мной было настолько ненормальным, что мой мыслительный процесс остановился. Интерьер комнаты был украшен бесчисленными фотографиями, не только на стенах, но и на потолке. Фотографии покрывали каждый квадратный дюйм комнаты, и на каждой из этих фотографий был один единственный студент мужского пола. Фотография, на которой он пьет только что купленную колу из автомата. Фотография, на которой он разговаривает со своими одноклассниками в классе. Фотография, на которой он размахивал ракеткой на теннисном корте. На всех них был изображен Сёма, в узких кругах известный как махровый лоликонщик. «Моя цель – это Акиэй-макун, а не ты», – произнесла девушка. А вот сейчас было обидно. Похоже, что у Сёмы, наконец, появилась его собственная Золушка. Значит, вселенная все же стремится к балансу. Пусть на собственной шкуре ощутит, какого мне было, в уахахах, кхм. Хотя, учитывая определенные пристрастия друга, он будет даже рад свалившемуся на него подарку. Черт, почему кому-то все, а кому-то ничего? Я, может быть, тоже хочу, чтобы на меня свалилась сладострастная милфа. Все же вселенная несправедлива и требует корректировки. Но это я оставлю фиолетовому титану с модной перчаткой со стразиками. Раз твоя цель не я, то, может, перестанешь на мне ерзать и встанешь, иначе я могу не сдержаться и сделать с тобой много чего приятного. Тогда ты едва ли сможешь продолжать сохнуть по Сёме, припугнул я эту пигалицу, совершенно точно не собираясь воплощать свои слова в реальность. Мало того, что мне противна сама мысль отбивать у друга девушку, так еще и сама внешность девицы определенно точно не входит в круг моих предпочтений. «Ой!» — вскочила она, залев от смущения. «Я никогда не разлюблю Сёму», — выпалила шантажистка. «Я бы не был так уверен», — произнес я, решив немного развлечься. «Поверь, от меня не уходит. Лишь раз распробовав, ты уже не сможешь отказаться от этого наркотика. И знаешь, возможно, за то, что ты решила меня шантажировать, мне все же следует преподать тебе урок», — зловеще улыбнулся я, поднимаясь с пола. «Прости», — пискнула любительница фотографий, отступая к стене. «Не нужно слов, ты можешь загладить вину с помощью своего тела», проведя языком по губам, делаю несколько шагов в ее сторону. «Такая маленькая и милая, эти миниатюрные губки познали ли они вкус поцелуя? Хочешь, я подучу тебя, чтобы ты не ударила в грязь лицом во время вашего с Семой поцелуя», — вкрадчиво прошептал я, прижимая девушку к стене. «Я зэ закричу», — воскликнула она, уперев свои ручки мне в грудь. «Давай, я думаю, что персоналу школы будет интересно, зачем ты обклеила всю комнату фотографиями мальчика», — парировал, нависнув над девчушкой, что была на две головы меня ниже, одновременно с этим приближая свое лицо к ее симпатичной мордашке. «Пожалуйста, я удалю ту фотографию», — взмолилась неудавшаяся шантажистка, крепко зажмурившись. «Сначала оседлала меня, а теперь строишь из себя недотрогу? Думаешь, я поверю, что ты затащила парня в темную комнату лишь для того, чтобы шантажировать? Брось, ты надеялась на иной исход», — ответил я, остановив свое лицо в считанных сантиметрах от лица Семиной воздыхательницы. Ее горячее дыхание опаляло мою кожу, пробуждая темную часть меня, получающую наслаждение от вида перепуганной жертвы. «Да ладно, я просто пошутил», — решаю закончить эту игру, видя, что она была близка к потере сознания. «Твое счастье, что я не лоликонщик, а ты не будешь меня насиловать», — не поверила своим ушам девушка. «Разочаровал? Нет, в моем сердце есть место лишь для Акиямы Куна», — замотала она головой, «но, видя твои голодные глаза, я и вправду подумала, что ты разложишь меня прямо здесь. Кинешь на стол, заломишь руки, а после сорвешь всю одежду и будешь долго изгаляться над моим нежным телом, пока не утолишь свой голод. Все, что мне от тебя нужно, это удаление фотографий», — хмыкнул я, поражаясь ее красочным описанием. Сейчас ее пальцы быстро забегали по экрану телефона. «Все, благодарю. И не беспокойся, ты как раз во вкусе Семы. Стоит тебе признаться, как этот лоликонщик начнет прыгать от счастья. Я уже знаю, что у Акиямы Куна есть подобные предпочтения, но это моя самая большая проблема. Это еще почему? Потому что вообще-то я учусь на третьем курсе». «Что? Она третьегодка? А ты не врешь? Я Кахару Атари, студент третьего курса. На самом деле я старше Акиямы Куна, понимаешь? Даже так, но это все равно не станет проблемой», — заверил я девушку, прекрасно зная своего друга. «Ты мне поможешь?» — робко спросила Кахару. «Ты только недавно пыталась шантажировать меня, а теперь просишь помощи?» — удивленно выгнул бровь я. «МГМ, прости», — виновато опустила голову Лаля. «Тебе я помогать не буду, однако своему другу помогу. Это значит...» — появилась в ее глазах надежда. «Да сведу я вас, сведу». «Спасибо», — облегченно выдохнула легальная Лаля. «Идем», — бросил я, разворачиваясь к выходу из комнаты. «Что? Куда?» — пришла в недоумение Кахару. «Как куда? Навстречу любви, конечно же. Сейчас, но я не готова», — выдавила девушка, заикаясь от волнения. «Либо сейчас, либо никогда. Я не собираюсь танцевать вокруг вас», — безапелляционно произнес я. «Ладно», — сдалась Кахару после секунды раздумий. «Зачем ты позвал меня сюда? Не говори мне, что это признание», — спросила Киима первым делом. «Мы стояли в неприметном закутке школьного двора, куда я позвал друга через СМС. Да, я понял, что девушки — это не мое. Только крепкая мужская дружба может согреть мое одинокое сердце», — поддержал я его шутку. «Прости, брат, я не хочу ранить твои чувства, но мое сердце бьется только при виде лолик». «Вот как? Мне нужно время, чтобы смириться с твоим отказом», — опечалился я. «Ладно, Казанова, зачем звал-то?» — перешел на серьезный тон парень. Сблизившись с Семой, я прошептал ему на ухо. «ПС, у меня есть Лаля. Нужна? Ты говоришь правду». Округлились глаза парня. «Естественно. Если хочешь, то могу свести вас», — заговорщицки вымолвил я. «Да-да», — сказал Сёма надломленным голосом, опасливо смотря по сторонам. «Это ведь не подстава, обижаешь. Одна Лаля, как я и сказал. Будет нелегко уговорить ее на встречу с тобой, но я справлюсь. Что хочешь за это, будешь должен». «Не вопрос», — согласился друг. «Хорошо, тогда жди здесь, я скоро приведу ее». Завернув за угол школы, я прошел несколько десятков метров прежде, чем добрался до места, где пряталась Кахару. «Получилось?» — спросила девушка со слышимой надеждой в голосе. «Было нелегко, но я все же смог его уговорить», — ответил я с улыбкой на устах. «Ура!» — взвизгнула девчушка, бросившись мне на шею. «Спасибо, я твоя должница». «Да ладно, не стоит, я ничего в общем-то и не сделал», — притворно засмущался я, получая удовольствие от подшучиваний над этой парочкой. «Нет, ты столько для меня сделал, что я даже не знаю, как тебя отблагодарить», — замотала головой Атари. «Ладно, сочтемся», — Погладил я пигалицу по головке. «Пойдем, твой принц уже заждался». «МГМ», — кивнула она, сжав край толстовки от волнения. Обратный путь не занял и минуты, и вскоре двое влюбленных, наконец, встретились. Меня зовут Атарик Ахру». Глаза парня округлились, а сам он застыл, не сводя восхищенного взгляда с фигуры Кахару. «Какая красивая и маленькая!» Чуть ли не задыхался он от охватившего его восторга. «КХМ, Атари-сан, да, я Акиэм Асёма. Приятно познакомиться», — взял себя в руки парень, сделав глубокий поклон. «Атари-сан любит теннис, так что, думаю, вы найдете тему для обсуждений. А мне пора», — быстро ретировался я, оставив парочку наедине. «Какой же я все-таки добрый, сам себе поражаюсь. Уверен, у них все сложится просто прекрасно. Может, мне тоже стоит отринуть идею богомерзкого гарема», остановившись на одной девушке. «Да не, бред какой-то в голову лезет». Насвистывая незатейливый мотивчик, я вернулся в класс, мысленно предвкушая скорую встречу со своей рабыней. Больше глав на бусте. HTTPS басты Тони Линдил. Глава 22, 18+. В ожидании скорого пиршества с Саюки уроки тянулись со скоростью улитки. И все же я превозмог и высидел их. До встречи с девушкой оставалось 2 часа, поэтому я успел зайти домой, чтобы принять душ и переодеться. Мидзуха проводила меня сложным взглядом, но чинить препятствия не стала, просто пожелав удачного времяпрепровождения. Думаю, она догадывается, чем мы будем заниматься, но даже и не думала закатывать скандал со сценами ревности. Если подумать, то и до раскрытия своих чувств она вела себя так же, не просто отпуская на свидание с другими девушками, но и стараясь дать ценные советы. Удивительная самоотверженность. На ее фоне я выгляжу полнейшим мерзавцем, пользующимся любовью невинной девушки ради эгоистичного желания собрать гарем. Выбросив из головы мрачные мысли, я сосредоточился на дороге. Мы с Саюки обусловились встретиться возле ближайшей к школе станции. До встречи оставался еще час, но мой путь пролегал чуть в другую сторону. Прежде всего нужно подготовиться к встрече, закупив необходимый реквизит. «Хозяин, вы уверены, что мы пришли туда, куда нужно?» – спросила Саюки, когда мы с ней дошли до места назначения. «Абсолютно. Прости, если разочаровал. Должно быть, ты ожидал романтичных прогулок по парку, а не этого. Вы шутите? Я не расстроена, напротив, не могу поверить своему счастью», — радостно объявила девушка, стоя перед входом в любовный отель. «Тогда не будем терять времени», — произнес я, первым заходя в помещение. Незадолго до встречи я обменял один коин на 50 тысяч йен, а потому оплата номера на 3 часа не вызвала проблем. «Здесь уютно», — сказала Саюки, осмотрев комнату, отделанную в красно-розовых тонах с небольшой примесью черного. «Кого-то другого могла бы смутить вся эта ситуация, но только не мою партнершу». Ее тело трепетало от предвкушения. «Вообще, номера имеют некую градацию, и я выбрал с BDSM тематикой. Рассматривая всевозможные плетки, наручники и прочие инструментарии для приятного времяпрепровождения, девушка лишь еще больше возбуждалась. «Хозяин, можете исполнить одно мое давнее желание?» — спросила она, с надеждой смотря в мои глаза. «Какое же?» «Прочтя посоветованную вами книгу по дрессировке собак, я узнала, что домашние животные наиболее счастливы, когда хозяева гладит их по животу. Можете погладить мой живот?» — попросила Саюки, смотря на меня щенячьими глазками. «Просьба странная, но вполне в твоем духе». «Хорошо, я не против», — кивнул я. «Спасибо. Дайте мне секунду подготовиться», — произнесла мазохистка, открывая свой рюкзачок. Несколько секунд копошения, и вот она достает ободок в виде собачьих ушек и ошейник с поводком, который я уже имел возможность видеть в прошлый раз. «Я готова», — дала знать Саюки, нацепив на себя ошейник и ободок. Получив мое согласие, девушка легла на огромную кровать и расстегнула низ рубашки, открывая вид на плоский животик. Положив руку на ее торс, я стал медленно гладить нежную кожу ее живота. «Когда ты гладишь меня, мое сердце буквально наполняется счастьем», — вымолвила покрасневшая Саюки с довольной улыбкой на лице. «Причина, по которой собаки хотят этого, в том, что так они могут почувствовать доброту своего любимого хозяина. Я рад, что моей собачке это нравится. Уверен, мало кто может похвастаться таким хорошим питомцем», — изобразил я лукавую улыбку. «Но знаешь, я знаю способ, как ты сможешь почувствовать еще больше доброты своего хозяина». С этими словами я склонился к ее телу и стал покрывать животик поцелуями. «Ах, это так приятно! Хозяин, вы настоящий зоофил», — сказала девушка, ерзая бедрами по постели. «Ха, пришел я в смятение от такого откровения. Только в школе меня так не называй, пожалуйста. Нет ничего плохого в любви к своему питомцу. И я хочу, чтобы вы также познали блаженство», — произнесла Саюки, сгробастав меня в объятия. От классических объятий эти отличались тем, что мое лицо было прижато к ее объемным дынькам. Ее грудь была мягче лучших подушек этого и прошлого мира. Мне хотелось навсегда остаться в таком положении, утонув в этих великолепных сиськах. Однако в моих планах на этот вечер есть вещи даже более приятные, а потому я с неохотой вырвался из дьявольских силков. «Разве я разрешал тебе бросаться на меня?» Решаю пожурить девушку, не сильно дернув за поводок. «Прости меня, я плохая девочка», — принесла она извинения, подняв руки к груди, чтобы изобразить раскаявшуюся собаку. Однако похотливое выражение лица свидетельствовало против нее, давая понять, что никакого сожаления она не испытывает. «Плохая сучка должна быть наказана. Простите, хозяин, я сделаю все, что скажете, дабы загладить свою вину. Тебе правда жаль? Тогда докажи это», — облизав мой палец, потребовал я, поднеся свою руку к ее лицу. «Да-да», — смиренно согласилась Саюки. Высунув язычок, она принялась проводить им по моему указательному пальцу. «Ты только посмотри, как качаются эти огромные сиськи. Разве тебе не стыдно?» — осуждающе сказал я с целью подогреть ее возбуждение. «Да-да, простите за мои огромные сиськи», — покаялась рабыня, начав посасывать мой палец. «Вижу, тебе это только в радость. Ах ты ж пошлая маленькая сучка». «Да, я грязная сучка своего господина». Лицо Саюки полностью залило, а глаза заблестели от похоти. Вкупе со стекающей по подбородку слюной, все это создавало невероятно притягательную картину. «Достаточно», — обрываю девушку, оттянув ее от себя за поводок. Встав с кровати, я снимаю джинсы, а следом и трусы, выпуская на волю своего монстра, жаждущего женского внимания. «Ну и, чего ты ждешь? Заглоти его». «Но это так смущает», — стала она изображать из себя недотрогу, которую злой господин принуждает к чему-то аморальному. «Ты ослушаешься приказа своего хозяина? Возьми его в свой нежный ротик и наслаждайся вкусом». «Да, хозяин», — произнесла Саюки, проходясь языком по всей поверхности моего ствола, облизав его вдоль и поперек, словно леденец. Она, наконец, взяла его в рот. «Ох, не так быстро. Пока только кончик», — останавливаю ее, запрещая продвигаться дальше. «Ммм, вредина», — промычала лишенное лакомство Саюки. «Ахахаха, ты так сильно его хочешь, у тебя на лице все написано. Какая же ты пошлая», — издевательски протянул я. «Бхаух», — не смогла она внятно ответить из-за моего члена во рту. «Если хочешь, то придется как следует попросить», — потребовал я, вынув член из плена ее рта. «Да-да, прошу, вонзи свой большой толстый жезл в глотку, в мою глотку», — умоляюще воскликнула Саюки со слезами на глазах. Похоть полностью поглотила ее, затуманив разум. «Хорошая девочка, я выполню твою просьбу», — сказал я, проталкивая свой член ей прямо в горло. Схватив девушку за волосы, я принялся натягивать ее голову на свой агрегат, одновременно с этим совершая резкие толчки. Жесткая долбежка горла продолжалась не меньше 5 минут, прежде чем я остановился. Чпок, девушка с такой интенсивностью сосала моего дружка, что, когда я вытащил его из плена ее губ, раздался интересный звук. «Достаточно аперитива, пора перейти к основному блюду. Раздевайся», — повелел я. «Да», — покорно ответила мало что соображающая в данный момент девушка. Ее глаза были затуманены, а лицо полностью залито слезами вперемешку со слюной. Поднявшись на ноги, моя рабыня задрала юбку, показывая, что на ней нет нижнего белья. «И где же ты потеряла свои трусики?» — закономерно задался я вопросом. «Сегодня я весь день была без них», — озорно ответила Саюки. Ее глаза при этом приобрели чуть больше осмысленности. Меня так трясло от мысли, что меня раскроют, что я еле держала себя в руках, — призналась она, возбужденно закусив губу. «Чего еще ожидать от извращенной сучки? А теперь снимай с себя эти тряпки». Выполнив мой приказ, Саюки осталась полностью голой. Мне открылся вид на большие, притягивающие взгляд сиськи, упругие бедра и гладко выбритый лобок. ты великолепна!» Не сдержал я своего восхищения. «Это тело принадлежит вам, делайте с ним все, что душе угодно», — вымолвила девушка невероятно сексуальным тоном и покрутилась вокруг своей оси, чтобы показать все свои активы. Вмиг потеряв самоконтроль, я сделал быстрый рывок к ней и повалил обольстительницу на кровать. Мое возбуждение переполнило чашу терпения, а потому я сразу же пристроил свой член к ее любовным вратам. Саюки была уже мокрой от предыдущего акта доминирования и не нуждалась в предварительных ласках, а потому мой пенис стал без труда входить в ее киску. Заминка случилась лишь в момент, когда я уперся в преграду в виде девственной плевы. Одно осторожное движение, и блокада была прорвана. «ММХ», — болезненно простонала партнерша.